Генерал Лукин. На сайте администрации города-героя Смоленска написано: нет ни одной серьезной книги по истории Великой Отечественной войны, в которой бы не упоминалось имя генерал-лейтенанта Михаила Федоровича Лукина. Под его командованием войска 16-й армии в июле 1941 года мужественно и стойко сражались на подступах и в самом Смоленске с немецко-фашистскими войсками. Задержали противника, не дали ему возможности сходу овладеть городом, продолжать наступление на Москву. Действия его войск тогда, в 41-м, стали образцом стойкости. Сам генерал Лукин в отчаянной, казавшейся безнадежной ситуации проявил вызывающее восхищение невероятный героизм. И потому вошел в историю. Он принадлежит к числу тех полководцев, которые сорвали планы Адольфа Гитлера и генералов Вермахта разгромить летом 41-го Красную армию и уничтожить Советский Союз как государство. Но почему же признание и заслуженная им награда пришли к нему так поздно? Остановить Вермахт. В мае 1941 года командующий 16-й армией Сибирского военного округа генерал Лукин получил приказ перебросить свои войска в европейскую часть страны, поближе к государственной границе. Когда в июне Вермахт напал на Советский Союз, для Лукина это была уже вторая война с немцами. Дважды в 20 веке тщеславные, импульсивные, склонные к театральности и очень властные по характеру вожди, сначала кайзер Вильгельм II, а затем Адольф Гитлер, обещали привести родную страну к величию, а втравливали в мировые войны, которые Германия с треском проигрывала. Но как дорого обошлись эти войны! Михаил Федорович Лукин родился в 1892 году. В крестьянской семье в Тверской губернии. Писал в автобиографии: «Семья отца состояла из 10 человек, 7 детей. В хозяйстве было 3 десятины земли, одна лошадь, одна корова, одна свинья и несколько штук овец. Своего хлеба не хватало, а потому отец на лето, а иногда и на зиму, уходил на заработки». Михаил Федорович начал службу в царской армии за год до начала Первой мировой. Воевал умело и был отправлен в Московскую школу прапорщиков. Потом на офицерские курсы, произведен в поручики. Летом 1916 года участвовал в наступательной операции Западного фронта в районе города Барановичи. Боевой опыт и командные навыки, приобретенные в Первую мировую, пригодятся. В 1918 году он вступил в Красную армию и быстро вырос в должности. В 1920-м, командуя бригадой в составе 15-й армии известного военачальника Августа Ивановича Корка, воевал с Польшей. Между двумя войнами Лукин окончил курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при военной академии имени Фрунзе. Войну встретил командующим 16-й армии. Маршал Георгий Константинович Жуков вспоминал: 7 дней Лукин сдерживал превосходящие силы врага. Между прочим, в сводках того времени сражавшиеся под Шепетовкой наши части именовались оперативной группой генерала Лукина. Выиграть тогда у врага 7 дорогих суток — это, конечно, было подвигом. 8 июля 1941 года генерал Лукин прибыл в Смоленск. «В Смоленске несколько центральных кварталов было выжжено почти целиком», — вспоминал Константин Симонов. «И вообще город был на четверть сожжен. Очевидно, немцы бомбили здесь главным образом зажигалками». У Лукина была одна задача — остановить наступающего врага. И он остановил немецкое наступление. Это было главное. Рушилась стратегия блицкрига, надежды командования Вермахта на быструю победу. Генерал Лукин знал, как воевать с немцами. При первой возможности переходил в контратаку, заставлял отступать. Николай Александрович Булганин, член военного совета Западного фронта, доложил Сталину: 17-18 июля в результате упорных боев отдельные районы города переходили из рук в руки. К утру 19 июля противник овладел большей частью города. Атакой наши войска 19 июля вновь заняли северо-западную часть города. Быстрый успех немецких войск в 1940 году в Европе стал неожиданностью для самих германских генералов. Разгром Франции привел к тому, что в вермахте приняли на вооружение стратегию Блицкрига. Они поверили, что сочетание танков, авиации, хорошей организации позволит одолеть и Советский Союз всего за несколько месяцев. Германия подготовила для вторжения в Советский Союз более мощный кулак. Но немецкие планировщики исходили из того, что победа над Красной Армией будет достигнута в кратчайшие сроки. Отклонение от этого плана исключалось. Но уже первые месяцы боев показали, что фюрер ошибся. Советские войска отступали, но вермахт не мог одолеть Красную Армию. Это было противостояние двух миров. Фронтовики вспоминали, что над расположением постоянно висели немецкие разведывательные самолеты «Фокке-Вульф». Один сбили, экипаж офицера и двух ефрейторов взяли в плен. Одного из них, бывшего рабочего, переводчик укоризненно спросил: «Как же ты, пролетарий, пошел войной против страны Советов, родины пролетариата всего мира?» Они не знали, что Гитлер говорил командованию вермахта. На совещании в имперской канцелярии он объяснил: «Наши задачи в отношении России — вооруженные силы разгромить, государство ликвидировать. Речь идет о борьбе на уничтожение. Эта война будет резко отличаться от войны на Западе. На Востоке жестокость — это благо для будущего. Предстоит уничтожить биологическую субстанцию восточных народов, чтобы воспользоваться их жизненным пространством. Этот огромный пирог нужно умело разрезать». Гитлер сказал имперскому министру вооружений Фрицу Тотту и гауляйтеру Фрицу Заукелю, что ждет оккупированные территории Востока. «Со славянами надо обращаться, как с красными индейцами. Полезных сохранить, а городское население пусть умирает от голода». Ситуация на фронте кардинально изменилась, когда стало ясно, что идет война на уничтожение. Немцы намерены стереть Россию с лица земли. Красноармейцы осознали, с каким врагом они сражаются и вообще во имя чего идет война, и прониклись ненавистью к врагу. Это была война за свой дом, за свою семью, за свою землю, за свою страну. И в этой войне немцы потерпят поражение. Генерал Лукин вывел свои войска за Днепр, избежав окружения. За оборону Смоленска он был награжден орденом Красного Знамени. Командующий Западным фронтом маршал Семен Тимошенко доложил в Ставку: «Сковывание 20-й и 16-й армии стоило значительных сил группе армий «Центр». Оно не позволило ей развивать успех из района Смоленска в направлении Дорогобуж, Вязьмы и в конечном счете оказало решающее значение в воссоздании сплошного фронта советских войск восточнее Смоленска, который на 2 с лишним месяца остановил противника на западном направлении». Тактика генерала Лукина лишила немецкие войска возможности сходу, как они планировали, прорваться к Москве. Им пришлось прекратить наступление, чтобы восстановить изрядно потрепанные в боях части, подтянуть подкрепление и заменить сожженную в боях технику. Лукин принял сначала 20-ю армию, а потом 19-ю, потому что ее командующий, Иван Степанович Конев, будущий маршал, возглавил Западный фронт. Генерала Лукина тоже ждала блистательная карьера и высокие звания, но... Операция «Тайфун». После долгой подготовки немцы перешли в наступление на Москву. Утром 2 октября началась операция «Тайфун». Немецкая авиация нанесла удар по штабам Западного и Резервного фронтов. Немецкие танки устремились к Вязьме. Танковым группам Германа Готта и Эриха Хёпнера способствовала ясная сухая погода, которая облегчила действия танков и авиации. Немецкие войска нанесли удар севернее и южнее Вязьмы и в окружение попали. 19-я армия командующий генерал-лейтенант Михаил Федорович Лукин, 20-я армия, командующий генерал-лейтенант Филипп Афанасьевич Ершаков, 24-я, командующий генерал-майор Константин Иванович Ракутин и 32-я армия, генерал-майор Сергей Владимирович Вишневский, а также группа генерал-лейтенанта Ивана Васильевича Болдина. В нее входили 3 танковые бригады, 1 танковая дивизия и 1 стрелковая. 3 октября части вермахта вошли в Орел. 4 октября Красная армия оставила города Спас, Деменск и Киров. 5 октября моторизованные части вермахта обнаружились в 80 километрах от Малоярославца. Группа армий «Центр» под командованием генерал-фельдмаршала Фёдора фон Бока вышла на оперативный простор и двинулась в направлении столицы. Стало ясно, что Москва в опасности. Это были решающие дни для судьбы страны. На центральном аэродроме дежурили транспортные самолеты «Дуглас» американского производства, чтобы в последний момент эвакуировать вождя и его окружение из столицы. В Куйбышеве, ныне город вновь называется Самарой, под зданием обкома партии спешно строили бункер для Сталина. Кабинет Сталина устроили на глубине 34 метров. Он был скопирован с кремлевского. Бункер гарантировал защиту от авиационных бомб и отравляющих газов. Тогда предполагали, что, как и в Первую мировую, немцы применят химическое оружие. Наркома авиационной промышленности Алексея Ивановича Шахурина вызвали в Кремль, на квартиру Сталина. Нарком разделся и прошел по коридору в знакомую ему столовую. Мебель на месте, но бросилось в глаза то, что в книжном шкафу нет книг. И Шахурин заметил, что сапоги у Сталина были совсем старые. Вождь поймал его удивленный взгляд и объяснил: «Обувку увезли». У Сталина побывал и нарком связи Иван Терентьевич Пересыпкин, он же заместитель наркома обороны и начальник главного управления связи Красной армии. Пересыпкин просил определить местонахождение запасного пункта, управления ставки Верховного главнокомандования, чтобы он мог подготовить средства связи. Сталин снял со стены карту европейской части Советского Союза, расстелил ее на рабочем столе и спросил: «Что вы предлагаете?» Пересыпкин доложил, что самым удобным местом представляется Куйбышев. Сталину предложение не понравилось, там слишком много иностранцев. Куйбышев стал запасной столицей. Туда эвакуировали не только партийное руководство и наркоматы, но и дипломатические представительства. Вождь предложил город Арзамас и потребовал: «Надо уложиться в 6-7 дней». Туда протянули 5-километровую железнодорожную линию, перегнали 2 поезда связи, развернули станцию правительственной междугородней высокочастотной связи. Я по обыкновению заглянул в генеральный штаб для ориентировки в текущих делах, вспоминал редактор «Красной звезды» Давид Иосифович Артенберг. А там многие комнаты опустели. Генеральный штаб Красной армии эвакуировали в Арзамас. Отсюда операторы управляли действиями Красной армии на огромном фронте от севера страны до юга. Оставшиеся в столице генштабисты во главе с будущим маршалом Василевским работали фактически круглосуточно. До Москвы вермахту оставалось на разных участках фронта всего-навсего от 70 до 100 километров. Но пройти их немцы уже не смогут. Боевое счастье покинуло вермахт. Гитлер просто не понимал, что происходит. Немецкие части, прежде всего танковые, натолкнулись на ожесточенное сопротивление, несли большие потери, но не в состоянии были прорвать оборону. Готовы умереть в бою. Армия генерала Лукина была окружена, но продолжала сражаться и сковывала части вермахта. Константин Симонов описал совершенное тогда генералом Лукиным: «Трагическое по масштабам октябрьское окружение на Западном и Брянском фронтах было в то же время беспрерывной цепью поразительных по своему упорству оборон, которые словно песок, то крупинками, то горами, сыпавшийся под колеса, так и не дали немецкому бронированному катку сходу докатиться до Москвы». Не так просто сравнивать боевые качества красноармейца и солдата вермахта. Исход боя решала выучка, умение владеть оружием и само его наличие, присутствие умелых командиров. Но особые качества красноармейца сыграли свою роль в самые тяжелые месяцы, позволили переломить ход войны и одержать победу в мае 45-го. Вот истории тех, кто остановил тогда немецкое наступление. Мы были последним заслоном на пути возможного прорыва. Перед нами стояла одна задача — умереть, но не пропустить врага к столице. Основным противотанковым оружием у нас были бутылки с горючей смесью. Эта смесь вошла в историю как молотовский коктейль. Утром выбросили нас на линию обороны с целью заминировать все лощины, низины, перепады, пологие места, через которые могут прорваться в Москву немецкие танки. Заминировать все и вся. Ставить 1000 мин в день. Машина за машиной сгружали противотанковые мины Ям-5 в деревянном корпусе. Надо было вырывать в глинистой почве, в непролазной грязи, лунки. Мины и против танков, и против пехоты. Но останавливаться было нельзя. Немцы шли на прорыв. Студент экономического факультета Московского института философии, литературы и истории Ефим Анатольевич Дыскин, наводчик орудия 3-й батареи 694-го истребительно-противотанкового полка, подбил 7 немецких танков. Трижды раненый, он продолжал вести огонь, пока были силы. Ему присвоили звание Героя Советского Союза. Думали, что посмертно. Оказалось, он выжил. Маршал Жуков после войны рассказал о Ефиме Дыскине. Он стал доктором наук, профессором, 20 лет руководил кафедрой военно-медицинской академии и дослужился до генеральских погон. Самопожертвование считалось нормой жизни. 8 немецких бомбардировщиков летят на восток, вспоминал известный хирург, герой социалистического труда и лауреат Ленинской премии Николай Михайлович Амосов. Не быстро, не высоко, спокойно. Долбить станции, дороги, может быть, и санитарные поезда, не боясь никого. И тут наш родной истребок, истребитель И-16. Он один и мчится прямо на этих. Стреляет. Видны трассирующие пули. Пролетел между ними. Задымился бы хоть один фашист. Упал. Нет, летят. Истребок повернулся, сделал петлю, слышна стрельба. «Ну, улетай, что ты сделаешь один? Улетай!» Это мы кричим, как будто он может услышать. Но летчик снова делает заход и прямо сверху пикирует на немцев. Снова короткая, сильная стрельба. Все они стреляют в него, в одного. Истребитель не вышел из пике, загорелся, черный дым и падает где-то за холмами. Парашют не появился. Стоим растерянные, потрясенные, слезы в глазах. Будущий академик Георгий Аркадьевич Арбатов был курсантом 1-го Московского артиллерийского училища. В один из тех октябрьских дней его вызвали в кабинет начальника училища. Там сидела комиссия. Ему задали вопрос. «Товарищ курсант, если вам доверят секретную технику и возникнет угроза, что она попадет к врагу, сможете ли вы ее взорвать, рискуя собственной жизнью?» Он ответил, не колеблясь. «Конечно, смогу». Так сформировали группу курсантов для стрельбы из «Катюш», которые именовались гвардейскими минометами, хотя это была ракетная установка. Отправили на Волоколамское шоссе, оттуда они дали залп. В установку были заложены 2 ящика тола, которые в случае окружения следовало взорвать, чтобы новое оружие не попало к немцам. Надо отметить особые качества русского солдата. Русского в широком смысле этого слова. Советский Союз был многонационален. Официальный лозунг того времени — интернационализм. А ведь это идеология общежития. И Великая Отечественная, как ни горестно это звучит, очень объединила народ. Я хорошо знал покойного генерала Эдуарда Болеславовича Нордмана, который всю жизнь прослужил в ведомстве госбезопасности. Родившийся в Беларуси генерал Нордман был симпатичен мне прежде всего тем, что в июне 41-го, не колеблясь ни минуты, юношей ушел в лес партизанить. Он рассказывал, поздно вечером, 22 июня, работники райвоенкомата привезли винтовки, патроны, гранаты. Я получил винтовку, 90 патронов, гранату. А 28 июня мы уже приняли бой с немцами. Нордман сражался против оккупантов до возвращения Красной Армии, до полного освобождения Белоруссии. Я его спросил, как долго он был готов воевать в партизанском отряде. «Пока не убьют», — коротко ответил он. Маршал Александр Михайлович Василевский. «Достичь целей, поставленных планом «Тайфун», врагу не удалось. Стойкость и мужество защитников советской столицы, помощь тружеников тыла остановили фашистские полчища. Группа армий «Центр» была вынуждена временно прекратить наступление. В этом главный итог октябрьского периода Московской битвы, очень важного и ответственного во всем сражении за Москву. Отрезанные от источников снабжения, окруженные войска находились в тяжелейшем положении. Они не имели ни артиллерийской поддержки, ни прикрытия с воздуха. Остались без боеприпасов и продовольствия. Хуже всего пришлось раненым, которых невозможно было эвакуировать и нечем было лечить. Вот такого героизма немцы не ожидали. Прежде они с таким самопожертвованием не сталкивались. Другие, повоевав, капитулировали. Да, в годы испытания люди ведут себя по-разному. Позволю себе рассказать один анекдот. После войны партизаны из разных стран собрались и вспоминают боевые подвиги. Наш партизан увлеченно рассказывает чеху, как они с товарищами пустили под откос эшелон с немецкой боевой техникой. Чех слушает восторженно: «Что ты говоришь? А у нас во время войны все это было строжайше запрещено». Недостатка в добровольцах не было. Московская молодежь не щадила себя. Физически крепкие студенты воевали в составе ставшей знаменитой отдельной мотострелковой бригады особого назначения Наркомата внутренних дел. Боевые группы бригады особого назначения сражались и в тылу противника. Среди бойцов бригады три десятка героев Советского Союза. Первым золотой звезды удостоился снайпер 2-го полка Лазарь Хаймович Поперник. Инженер и недавний секретарь комитета комсомола 2-го часового завода. А его боевые товарищи вспоминали, что молодому человеку казалось, будто он недостаточно храбр. «Строим с песней идем по улице Горького, сектору обороны, порученному нашему взводу», вспоминал студент-историк Александр Израилевич Зевелев. «В недостроенном здании напротив редакции газеты «Известия» мы с Феликсом Курлатом оборудуем пулеметное гнездо. В расчете я номер один, Феликс номер два. 2 дня живем на огневой точке, опасаясь худшего». Я представляю себе, о чем думали и что ощущали юноши, которые заняли свой первый боевой рубеж в самом центре столицы. Этот молодой человек, который в октябре 41-го лежал в центре города с пулеметом, готовый огнем встретить врага, 7 ноября участвовал в параде на Красной площади. Зимой 43-го был ранен в бою и потерял правую ногу. После 5 операций Александр Зевелев вернулся к гражданской жизни, стал профессором истории. Ушел на фронт добровольцем в июле 41-го и сражался в отдельной бригаде особого назначения и будущий поэт Семен Петрович Гудзенко. В 1942 году он написал стихотворение, которое станет знаменитым «Перед боем». «Но мы уже не в силах ждать, и нас ведет через траншеи окоченевшая вражда, штыком дырявящая шеи. Бой был короткий, а потом глушили водку ледяную, и выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую». Поразительно все-таки стихийная сила России, записывал в ноябре 41-го в дневнике профессор литературовед Леонид Иванович Тимофеев. «Говорят, что 7-го в Москве будет парад. Рискованно, но умно. Политический эффект от этого будет равен военному успеху и сильно ударит по престижу Германии». Речь вождя на параде 7 ноября 1941 года была знаковой, своего рода смена вех от советского патриотизма к русскому. «Пусть вдохновляет вас в этой войне, — говорил Сталин, — мужественный образ наших великих предшественников Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова». По радио исполнили симфонию Петра Ильича Чайковского, 1812 год, которая была под запретом четверть века, поскольку в ней звучит немыслимое «Славься ты, славься наш русский царь». В октябре 41-го предстоятель Русской Православной Церкви, митрополит Московский и Коломенский Сергий, обратился к московской пастве. «Не в первый раз русский народ переживает нашествие иноплеменных, не в первый раз ему принимать и огненное крещение для спасения родной земли. Силен враг, но велик бог земли русской», как воскликнул Мамай на Куликовом поле, разгромленный русским воинством. «Господь даст, придется повторить этот возглас и теперешнему нашему врагу». Вот итог войны для Германии, которая 22 июня 1941 года напала на нашу страну. 11 миллионов солдат вермахта, которые выжили, оказались в лагерях военнопленных. 9 миллионов немцев остались без крова. 14 миллионов немцев-победители изгнали с Востока. При этом больше полутора миллионов погибли. Уцелевшим негде было жить. В крупных городах бомбардировки и артиллерийские обстрелы разрушили половину жилого фонда. Немцы умирали от холода и голода. Германии больше не существовало. Освобождение и возвращение. А как сложилась судьба генерала Лукина? 14 октября 1941 года Лукин вновь попробовал прорваться к своим. В бою Михаил Федорович был ранен в правую руку. «Кровь лилась ручьем, остановить ее не могу, а приближаются немцы», — писал потом Лукин. «Пытаюсь достать левой рукой револьвер из кобуры. Думаю, живой не дамся. Последнюю пулю себе. Все попытки вынуть револьвер не удаются. Правая рука повисла, как плеть». Генерала Лукина спасли две девушки-санитарки. Они его перевязали и повели. Но не успели сделать несколько шагов, разрыв снаряда, и два осколка впились Лукину в ногу. Девушки все равно его не оставили, потащили дальше. Встретили группу из своей же армии, но потом опять налетели на немцев. Лукин получил еще и две пули в правую же ногу. Ее позже ампутировали. Он попал в плен. В немецком полевом госпитале генерал-лейтенанта Красной армии Лукина допрашивали сотрудники отдела 1С, разведка и контрразведка, штаба группы армий «Центр». Михаил Федорович ничего не боялся и свое мнение об ошибках и неудачах всегда высказывал очень откровенно. Но во служение к немцам Лукин не пошел, хотя ему первому предлагали играть ту роль, которую взял на себя другой пленный генерал-лейтенант Красной армии Андрей Андреевич Власов, который сдался в плен и пожелал служить Адольфу Гитлеру. Он, кстати, уговаривал искалеченного Лукина действовать вместе. Михаил Федорович наотрез отказался. Генерал Лукин высказался очень точно. «Я не верю, что у немцев есть хоть малейшее желание освободить русский народ. Они не изменят свою политику. Поэтому всякое сотрудничество с немцами пойдет на пользу Германии, а не нашей родине». Один из тех, кто помогал нацистам, навестил генерала Лукина. Увидел сильно истощенного и страдавшегося человека. Похвастался: «А я освобожден из плена и состою на службе у немцев». Лукин в ответ высказал свое враждебное отношение к немцам и уверенность в победе Красной армии. Сказал, что предпочитает оставаться в лагере военнопленных. Генерала держали в лагере для военнопленных к северу от города Моусбург на юге Баварии. Узники лагеря были освобождены частями наступавшей американской 14-й танковой армии 29 апреля 1945 года. Американцы передали Лукина советским представителям. 27 мая 1945 года Сталин получил донесение начальника Главного управления военной контрразведки СМЕРШ, комиссара госбезопасности второго ранга Виктора Семеновича Абакумова. В соответствии с вашим указанием, вчера работниками главного управления СМЕРШ на двух самолетах из Парижа в Москву были доставлены 29 генералов Красной Армии, 3 комбрига и 1 бригадный военврач, находившийся в плену у немцев. Все прибывшие размещены в специально подготовленные здания под Москвой. Им созданы соответствующие условия, и за ними обеспечено наблюдение. Нашими работниками они подробно опрашиваются. После тщательной проверки результаты расследования по каждому из них вам будут положены. Что проверяли? При каких обстоятельствах генералы попали в плен? И главное, как вели себя в плену? Не служили ли врагу? Позже Абакумов доложил Сталину. Что касается генерал-лейтенанта Лукина, бывшего командующего 19-й армии, учитывая, что в результате ранения он остался калекой, парализована рука и ампутирована нога, считал бы целесообразным освободить. Михаила Федоровича восстановили на воинской службе, но в 1946 году он ушел в отставку по состоянию здоровья. Для классика советской литературы Михаила Александровича Шолохова генерал Лукин стал прототипом одного из героев романа «Они сражались за Родину». Писатель отмечал, такие, как Лукин, обретают себя как личности и в трагических обстоятельствах. В 1956 году Шолохов обратился к заместителю главного военного прокурора, генерал-лейтенанту юстиции Борису Алексеевичу Викторову. К сожалению, ко всем оказавшимся в плену отношение почти одно — осуждение, недоверие и даже преследование. «Не забудьте о Лукине, разберитесь, пока он жив». В военных кругах к генералу относились с большим уважением. В 1966 году маршалы Семен Константинович Тимошенко, Константин Константинович Рокоссовский, Иван Степанович Конев, Андрей Иванович Еременко и генерал армии Павел Алексеевич Курочкин обратились к генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу, который сам прошел всю войну. «Убедительно просим вас поддержать наше ходатайство о присвоении генерал-лейтенанту в отставке Лукину Михаилу Федоровичу звания Героя Советского Союза. Мы глубоко убеждены, что генерал-лейтенант Лукин вполне заслужил это высокое звание, проявив великолепное мужество, личный героизм и замечательное мастерство полководца во время Смоленско-Вяземского сражения, сыгравшего огромную роль в битве за Москву. В этот трудный период войны против фашистских захватчиков 16-я армия Лукина вместе с 19-й и 20-й армиями, сочетая упорную оборону с решительными контратаками, остановила наступление рвавшейся к Москве мощной военной группировки противника и в ожесточенных, кровопролитных боях сдерживала ее более 2 месяцев. Мы считаем, что присвоение генерал-лейтенанту в отставке Лукину высокого звания Героя Советского Союза явится справедливым признанием и оценкой его больших заслуг перед нашим государством, партией и народом. Маршал Жуков рассказывал в 1970 году. «Не так давно мы встретились с Михаилом Федоровичем. Конечно, говорили о былом, пережитом. Признаться, я испытывал и испытываю чувство восхищения его стойкостью и мужеством. Он перенес тяжелое военное лихолетье, мучительные физические страдания и остался таким, каким был, скромным, немногословным, истинным героем Отечественной войны и нашей победы». По мнению Жукова, генерал Лукин — один из выдающихся полководцев минувшей войны. Его военная доблесть сравнима с доблестью героев войны 1812 года, генералами Раевским и Багратионом. Михаил Федорович ушел из жизни 25 мая 1970 года. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Без малого 1/4 века спустя, 1 октября 1993 года, президент Борис Николаевич Ельцин своим указом присвоил генералу Лукину звание Героя России.